Когда они пришли туда, Лин Чжэн увидел, что Пэн Цзи стал одним из главарей лагеря, но ничего не сказал на это, а Пэн Цзи стал убеждать его. Главари Ча Га и Сун Цзян выполняют волю неба и укрепляют справедливость. Они собирают вокруг себя всех достойных героев и ждут того времени, когда государство призовет их и они смогут отдать все свои силы на благо Родины. Раз уж мы оказались здесь, то должны выполнять их волю. Сун Цзян принес свои извинения. Да я и не против того, чтобы служить здесь, отвечал на это Лин Чжэн, но у меня в столице остались мать, жена и дети, и если кто-нибудь узнает обо мне, то все они будут казнены, как же мне быть? Ну, в этом отношении вы можете быть совершенно спокойны, сказал Сун Цзян. Через несколько дней они будут доставлены сюда. Ну, раз вы все так хорошо предусмотрели, господин начальник, то, даже если мне придется умереть, я смогу спокойно закрыть глаза, отвечал Лин Чжэн, кланяясь и благодаря Сун Цзяна. Ну, а теперь надо устроить пиршество, сказал Ча Гай. И вот, на следующий день, когда в зале совещаний собрались все главари, распивая вино, Сун Цзян обсуждал с ними, как одолеть цепной строй противника. И когда казалось уже, что никто не предложит ничего хорошего, пятнистый леопард, Тан Лун поднялся и стал говорить: «Я, человек ничтожный, хочу предложить вам план. Только для выполнения его мне понадобится одно оружие. Тогда я со старшим братом смогу прорвать цепной строй всадников противника. Уважаемый брат, что за оружие вам необходимо и кого хотите вы пригласить для выполнения своего плана?» — спросил тогда Уюн. Тан Лун не спеша сложил руки и, выступив вперед, назвал оружие и имя человека. Вот уж поистине, словно в яшмовой столице уловить единорога, словно льва поймать, или сделать весь из золота дворец. Что за оружие понадобилось Тан Луну и чье имя он назвал, вы можете узнать, прочитав следующую главу. Глава 55, повествующая о том, как Уюн послал Ши Цаня выкрасть кольчугу и как Тан Лун заманил Сюйнина в горы. Вы, конечно, помните о том, что Тан Лун обратился ко всем остальным главарям и сказал им следующее: «Предки мои занимались изготовлением оружия, а отца за искусство в этом деле старый командующий Чжун назначил начальником крепости в Янине. Еще в начале прошлой династии применяли способ боя скованных в шеренге цепями всадников. Для того, чтобы разбить этот цепной строй, необходимы пики с наконечниками в виде крюков или серпов. Чертежи такого оружия у меня остались еще от отца, и если вы хотите, я могу изготовить его. Но должен сказать вам, что изготовить-то я его изготовлю, а вот пользоваться им не умею. Этим оружием владеет лишь один человек, мой двоюродный брат, он поистине мастер своего дела. В их семье это искусство передается из рода в род, но чужих они своему ремеслу не обучают. Мой брат умеет пользоваться этим оружием и на коне, и в пешем бою. И когда он пускает его в ход, то сам черт не устоит против него». Не успел Тан Лун закончить, как Лин Чун поспешно спросил: «Уж не наставника ли военной школы Сюйнина имеете вы в виду?» «Как раз его», — подтвердил Тан Лун. «Ну и дела», — воскликнул Лин Чун. «Если бы вы сейчас не заговорили о нем, то я бы так и не вспомнил, что он существует». «Да, в умении пользоваться простой пикой и пикой с крюками ему в Поднебесной нет равных. Еще когда я жил в столице, мы часто встречались с ним и состязались в военном искусстве. Друг к другу мы относились с уважением и симпатией. Но как же теперь привести его к нам в лагерь?» Из рода в род в семье Сюйнина передавалась одна драгоценность, равной которой нет в мире, сказал Тан Лун. «Этой вещью в их семье очень дорожат. Еще в то время, когда мой покойный отец был начальником крепости, я ездил с ним в восточную столицу к его сестре и много раз видел эту вещь, металлическую кольчугу, выложенную пухом дикого гуся. Она легкая, но очень прочная, и нет такого меча или стрелы, которые могли бы пробить ее. Эту легкую кольчугу прозвали Сайтанни, что значит сверхкольчуга. Очень многие знатные и высокопоставленные особы желали взглянуть на нее, но он ни за что не хотел показывать свою драгоценность. Он дорожит ею больше жизни и прячет в кожаном сундуке, который подвешен к балке в его спальне. Вот если бы удалось выкрасть эту кольчугу и доставить ее сюда, то он, несомненно, пришел бы за ней. В таком случае ничего трудного в этом нет», — сказал тогда Уюн. «Если бы только нам удалось заполучить такого искусного человека. Сейчас мы попросим блоху на барабане Ши Цаня отправиться с этим поручением. Я одного лишь боюсь», — отвечал Ши Цань, — «что этой вещи может там не оказаться. Но уж если она на месте, то я добуду ее во что бы то ни стало. Ну а если ты сумеешь выкрасть эту кольчугу, так уж я найду способ заманить ее хозяина сюда», — сказал на это Тан Лун. «Каким же образом вы думаете сделать это?» — спросил Ту Цун Цзян. Тогда Тан Лун подошел к нему и шепнул на ухо несколько слов. «Что за чудесный план?» — рассмеявшись, воскликнул тот обрадованно. «Нам нужно отрядить в восточную столицу еще человек трех», — сказал Уюн. «Одному мы поручим закупить там пороха, взрывчатых веществ и все, что нужно для изготовления бомб, а двое других доставят сюда семью командира Линчжина». Тут встал со своего места Пэн Цзи. «Нельзя ли послать кого-нибудь в город Инчжоу?» — попросил он, — «чтобы доставить сюда также и мою семью. Этим вы оказали бы мне большую милость». «Вы можете быть совершенно спокойны», — ответил на это Сун Цзян. «Напишите только письма, и я сам пошлю людей за вашими семьями». Он тут же подозвал Ян Линя, вручил ему деньги и письма, а затем велел подобрать помощников и отправиться в город Инчжоу за семьей Пэн Цзи. А Сюэ Юну приказал нарядиться бродячим продавцом лекарств и отправиться в восточную столицу, чтобы доставить оттуда семью командира Линчжина. Вместе с ним под видом купца должен был ехать также Ли Юнь для закупки пороха, взрывчатых веществ и всех необходимых материалов. Я Хэ отправлялся вместе с Тан Луном, и с ними должен был идти также и Сюэ Юн. Проводив из лагеря Ши Цаня, Сун Цзян велел Тан Луну заняться изготовлением пик с лезвиями в виде крюков и серпов, а Лэйхэну поручил следить за исполнением всего этого. Здесь нет надобности распространяться о том, как Тан Лун сделал образец такой пики и как оружейники лагеря под наблюдением Лэйхэна приступили к изготовлению пик по этому образцу. В лагере устроили обед в честь тех, кто отправлялся с поручениями, после чего Ян Линь, Сюэ Юн, Ли Юнь, Яхэ и Тан Лун распрощались со всеми и стали спускаться с горы. На следующий день Дай Цзун велено было покинуть лагерь и вести наблюдение за тем, что делается вокруг. Однако в нескольких словах обо всем не расскажешь. Поговорим пока лишь о Ши Цане, который, покинув лагерь, спрятал в одежде оружие и, захватив все необходимое снаряжение, двинулся в путь. Достигнув восточной столицы, он остановился на постоялом дворе отдохнуть, а на следующий день пошел в город и стал расспрашивать, где живет наставник военной школы Сюйнин. Какой-то прохожий показал ему. «Пройдете в лагерь», — сказал он, — «и там на восточной стороне увидите дом с воротами, выкрашенными в черный цвет, он пятый по счету, это и будет его дом». Ши Цань вошел в лагерь, подошел к дому и осмотрел сначала передние ворота. Затем он обогнул дом и, подойдя к задним воротам, также тщательно осмотрел их. Дом был обнесен высокой стеной, за которой виднелись две небольшие вышки. Сбоку около ворот стоял большой столб. Ознакомившись с обстановкой, Ши Цань снова вышел на улицу и, подойдя к главным воротам, спросил: «Наставник Сюйнин дома?» «Нет, он в пятую стражу уходит на работу в город и возвращается домой лишь вечером», — ответил ему привратник. Извинившись за беспокойство, Ши Цань вернулся к себе на постоялый двор, собрал все, что было ему необходимо, запрятал в одежду и, обращаясь к слуге, сказал: «Я сегодня, наверное, ночевать не приду, поэтому попрошу тебя присмотреть тут за моими вещами». «Вы не беспокойтесь», — отвечал тот, — «ведь наш город — это резиденция императора, и лихих людей здесь не водится». Итак, Ши Цань снова пошел в город. Там он купил кое-какой еды, поужинал, а затем отправился в лагерь. Некоторое время он ходил вокруг дома Сюйнина, но так и не нашел места, где бы можно было укрыться. Когда совсем стемнело, Ши Цань снова вошел в лагерь. Стояла зима, ночь выдалась холодная и безлунная. Вдруг Ши Цань заметил позади кумирни бога города большой кипарис. Подойдя к дереву, он стал взбираться на него и, достигнув верхушки, устроился на одной из ветвей, словно верхом на лошади. Притаившись там, Ши Цань начал наблюдать. Вскоре он увидел, как Сюйнин вернулся домой. Затем два стражника с фонарями вышли во двор, заперли ворота на замок и разошлись по домам. На барабане стали отбивать первую стражу. Все было окутано холодным туманом, тускло поблескивали звезды. Роса быстро превратилась в серебристый иней. Когда в казармах все утихло, Ши Цань спустился с дерева и, обойдя дом Сюйнина, подошел к задним воротам. Там он без всяких усилий перебрался через стену и, оглядевшись вокруг, увидел, что находится в крошечном дворике. Ши Цань подошел к кухне и осторожно заглянул внутрь. Там горел огонь, и видно было, как две служанки молча убирали. Тогда Ши Цань подошел к столбу и, взобравшись на него до уровня окон второго этажа, притаился. Оттуда ему было видно, что делается в доме. Сюйнин с женой грелись у очага. На руках она держала ребенка лет 6-7. Заглянув в спальню, Ши Цань увидел привязанный к балке большой кожаный сундук. Около двери висели лук, колчан со стрелами и меч. На вешалке было много разноцветного платья. Вдруг Сюйнин крикнул: «Служанка, иди убери мою одежду». Одна из женщин тотчас же поднялась наверх. Подойдя к стоявшему сбоку маленькому столику, она сложила вначале вышитый пурпурный воротник, затем шубу на зеленой подкладке, цветную вышитую рубашку, пестрый шелковый платок, красный с зеленым пояс и, наконец, косынку. Кроме того, она убрала еще один платок, в который были завернуты два хвоста выдры цвета личжи 17, подбитые золотом. Все это служанка увязала и положила на полку у камина. Ши Цань долго и внимательно рассматривал расположение комнат. Когда пробило время второй ночной стражи, Сюйнин стал укладываться спать. «Ты завтра пойдешь на службу?» – спросила его жена. «Завтра сын неба посетит дворец дракона», – ответил Сюйнин. «И мне надо встать пораньше, чтобы в пятую стражу быть уже там». «Мэйсян», – сказала тогда жена служанке, – «хозяин завтра в пятую стражу должен пойти на службу, так что ты встань в четвертую стражу, вскипяти воду и приготовь поесть». А Ши Цань в это время думал про себя. «В этом кожаном сундуке, что подвешен к балке, несомненно лежит та самая кольчуга. Хорошо было бы все дело закончить в полночь. Однако, если я разбужу их, то завтра уже не смогу уйти из города и этим испорчу все дело. Придется, пожалуй, подождать до пятой стражи. Ладно, успею». Ши Цань слышал, как легли спать хозяева. Видел, как в другом помещении служанки постлали себе постель и также улеглись. В комнате на столе горел ночник. Итак, все пять обитателей дома спали. Служанки, утомившись за целый день работы, издавали громкий храп. Ши Цань спустился вниз, вынул из кармана полую бамбуковую палочку, просунул ее в переплет оконной рамы и, дунув в отверстие, затушил огонь. Между тем, как только наступило время четвертой стражи, Сюйнин встал, разбудил служанок и велел им вскипятить воды. Проснувшись, служанки увидели, что светильник не горит, и даже вскрякнули от изумления. «А светильник-то погас. Долго я буду ждать огня?» — крикнул Сюйнин. Одна из служанок пошла наверх и открыла дверь. Услышав скрип открывающейся двери и шаги на лестнице, Ши Цань сразу же шмыгнул за столб и притаился в темном месте у задних ворот. А когда служанка отперла заднюю дверь и пошла открывать калитку, он прокрался в кухню и спрятался там под столом. Между тем девушка разыскала огонь, заперла дверь и, подойдя к очагу, стала растапливать его. Вторая же служанка пошла наверх, чтобы там разжечь угли. Вскоре вода вскипела, и служанка понесла ее наверх. Сюйнин помылся, прополоскал рот и затем приказал согреть немного вина и подать его наверх. Служанка приготовила ему также мясо и лепешек. Позавтракав, Сюйнин приказал накормить находившегося у ворот дежурного. Ши Цань слышал, как Сюйнин спускался вниз, звал дежурного завтракать, а затем, взвалив на себя свой узел, взял копье и вышел из дверей. Обе служанки с фонарями в руках провожали Сюйнина до ворот. Тут Ши Цань вылез из-под стола, поднялся наверх и, постоявший в углу перегородки, взобрался на балку. А служанки, закрыв ворота, пошли к себе, разделись, погасили огонь и тотчас же заснули. Убедившись, что прислуга спит, Ши Цань вытащил свою бамбуковую трубочку, погасил ночник и затем осторожно отвязал от балки сундук. Но в тот момент, когда он собирался уже спускаться, проснулась жена Сюйнина и, услышав какой-то шум, позвала служанку. «Кто это шуршит там на балке?» В это время Ши Цань поскреб так, как это делают крысы, и служанка ответила: «Разве вы не слышите, сударыня, что это крысы? Они дерутся между собой». Тут Ши Цань произвел сильный шум, можно было подумать, что это действительно дерутся крысы, и спустился вниз. Он бесшумно открыл двери, тихонько взвалил на спину сундук и осторожно сошел по лестнице. Выйдя из дома, он прошел прямо к воротам лагеря. Сторожа открыли их еще в четвертую стражу, и Ши Цань, с сундуком на плечах, смешавшись с толпой, свободно прошел и мигом выбрался из города. Было еще совсем темно, когда он подошел к постоялому двору. Он постучался и прошел к себе в комнату. Там он собрал свои вещи, увязал их так, чтобы уместить на одном коромысле, и расплатился за комнату. Затем он взвалил коромысло на плечо и, выйдя с постоялого двора, направился на восток. Он прошел 40 ли и только тогда завернул в трактирчик, чтобы немного подкрепиться. Вдруг он заметил, что туда же быстро вошел какой-то человек. Взглянув на него, Ши Цань убедился, что это был никто иной, как сам волшебный скороход, Дай Цзун. Увидев, что Ши Цань уже достал сундук, Дай Цзун о чем-то пошептался с ним и потом сказал: «Я пойду вперед и доставлю содержимое этого сундука в лагерь, а вы с Тан Луном не спеша следуйте за мной». Тогда Ши Цань отпер сундук, достал оттуда отделанную гусиным пухом кольчугу, завернул ее в узел и привязал к спине Дай Цзуна. А когда они вышли из трактирчика, Дай Цзун произнес свое заклинание и помчался в Линшаньба. После этого Ши Цань на виду у всех привязал пустой сундук к своему коромыслу, подкрепился немного и, расплатившись за еду, взвалил на плечо коромысла, покинул трактирчик и отправился своей дорогой. Пройдя 20 ли, он встретился с Тан Луном, и они вместе вошли в кабачок, чтобы обсудить, как действовать дальше. «Ты иди по той дороге, которую я укажу тебе», — сказал Тан Лун. «Закусывай, выпивай и останавливайся на ночлег только в тех харчевнях, кабачках и постоялых дворах, на которых увидишь пометки мелом в виде белых кружков. Сундук везде выставляй на видное место, а когда пройдешь один переход, то подожди меня». Ши Цань так и сделал, а Тан Лун не спеша допил свое вино и направился в восточную столицу. Что же происходило в это время в доме Сюйнина? Когда рассвело, служанки встали и обнаружили, что двери, ведущие наверх, открыты. Затем они увидели, что средние и главные ворота также отперты. Они бросились осматривать дом, но оказалось, что все вещи на своих местах. Тогда они пошли наверх и доложили своей хозяйке: «Мы не знаем, что случилось. Двери и ворота открыты, но в доме все цело. В пятую стражу я слышала шум на балке, а вы уверяли меня, что это дерутся крысы», — сказала тогда хозяйка. «Посмотрите-ка, на месте ли кожаный сундук». Взглянув на балку, служанки горестно воскликнули: «А сундук ведь исчез». Хозяйка, услышав их крик, вскочила с постели и приказала: «Быстрее пошлите кого-нибудь в императорский дворец сообщить об этом хозяину. Пусть он сейчас же возвращается домой и займется поисками». Служанки тут же нашли человека и отправили его во дворец доложить о случившемся Сюйнину. Но, несмотря на то, что туда посылали уже 4 человек, все они один за другим возвращались и говорили: «Вся свита императора уехала сопровождать его в загородный дворец, а вокруг дворца расставлена стража, и проникнуть туда совершенно невозможно. Придется ждать, пока господин вернется». Жена Сюйнина и служанки в отчаянии метались по дому, словно муравьи, попавшие на горячую сковороду. Они не пили, не ели и, от страха сбившись в кучу, ожидали хозяина. Лишь когда наступили сумерки, Сюйнин снял с себя форменную одежду, передал ее своему оруженосцу и, взяв пику, не спеша отправился домой. Когда он подъехал к воротам, кто-то из соседей сообщил ему: «У вас дома произошла кража. Ваша жена уже посыла за вами и сейчас никак не дождется вашего возвращения». Услышав это, Сюйнин сильно встревожился и поспешил в дом. У ворот его встретили служанки: «Когда вы, господин, уехали в пятую стражу, в наш дом проник вор», — сообщили они ему. «Но, кроме кожаного сундука, подвешенного к балке, он ничего не взял». Услышав это, Сюйнин даже застонал от горя и почувствовал, как ярость поднимается в нем. «И когда только этот вор проник к нам в дом, ума не приложу», — сказала его жена. «Мне ничего не жаль, кроме этой кольчуги, оправленной гусиным пухом», — воскликнул горестно Сюйнин. «Ведь это наша семейная драгоценность. В течение 4 поколений она передается из рода в род и всегда была цела. Командующий Ван предлагал мне за нее 30 тысяч связок монет, и то я отказался продать ее. Я все думал, что она пригодится мне когда-нибудь в бою. А из опасения, как бы ни случилось беды, я привязал сундук, в котором она лежала, к балке. Сколько было желающих хоть взглянуть на нее, но я всем отказывал, говорил, что у меня ее нет. А сейчас, когда об этом узнают, станут смеяться надо мной. Что же мне теперь делать?» Всю ночь напролет Сюйнин не сомкнул глаз и все думал о том, кто мог выкрасть его кольчугу. Наконец, он решил, что это сделал человек, который знал, где находится его драгоценность. Вор проник в дом и спрятался здесь в тот момент, когда погас светильник, — подумав, сказала жена. — «И сделал это, конечно, тот, кто знает толк в таких вещах, как твоя кольчуга. Он слышал, что за деньги ее не купишь, и поэтому нанял искусного вора, чтобы выкрасть ее. Надо поручить кому-нибудь потихоньку разузнать обо всем этом деле, а потом уж мы решим, как быть дальше. Однако действовать надо очень осторожно, чтобы, как говорится, не потревожить змею в траве. Сюйнин выслушал все, что сказала ему жена, а на следующий день встал чуть свет и сидел дома убитый горем. Во время завтрака он услышал, что кто-то стучится у ворот. Дежурный вышел спросить, кто пришел, и, вернувшись, доложил. Там пришел сын начальника крепости в Йиннанфу, Тан Лун. Он говорит, что прибыл специально повидаться с вами. Сюйнин велел просить гостя в дом. Тан Лун вошел и, низко кланяясь, приветствовал хозяина. «Как поживаешь, уважаемый брат?» «Я слышал», — в свою очередь сказал Сюйнин, «что дядюшка скончался. Но я никак не мог прибыть на похороны, во-первых, потому, что служба не позволяет, а во-вторых, дорога к вам очень уж дальняя. А о тебе, дорогой брат, я не получал никаких известий, не знал даже, где ты живешь и что делаешь. Откуда же ты сейчас прибыл?» «Да всего сразу-то и не расскажешь», — ответил Тан Лун. «После того, как умер отец, жизнь моя сложилась как-то не совсем удачно. Одно время я скитался по разным местам, а сейчас пришел сюда прямо из провинции Шаньдун только для того, чтобы повидаться с вами, уважаемый брат. Присядь, дорогой брат», — предложил ему Сюйнин и тут же приказал приготовить мясо, закусок и вина, чтобы подчивать гостя. После этого Тан Лун развязал свой узел, достал оттуда два слитка золота, формой своей напоминающие дольку чеснока, весом в 20 лян, передавая их Сюйнину, сказал: «Перед смертью отец оставил мне эти вещи и наказал, чтобы я передал их тебе, дорогой брат, как память о нем. Я не мог переслать тебе этого раньше, так как не было подходящей оказии, и лишь теперь пришел сюда передать их тебе. Мне очень приятно, что дядя вспомнил обо мне. Я, право, даже не достоин этого и не знаю, чем смогу отплатить». «А ты не говори так, дорогой брат», — сказал Тан Лун. «Когда отец был жив, он часто вспоминал о твоем высоком военном мастерстве. Беда лишь в том, что жили мы далеко друг от друга и не имели возможности видеться. И вот эти вещи он оставил тебе на память». Сюйнин еще раз поблагодарил Тан Луна, взял золото, а затем устроил в честь брата угощение. Так они сидели и выпивали, но тяжелое настроение все же не покидало Сюйнина. Он сидел печальный и нахмуренный. Тогда Тан Лун поднялся и сказал: «Дорогой брат, почему у тебя такой невеселый вид? Словно на душе у тебя какое-то тяжелое горе, да ты ничего еще не знаешь, брат. Так сразу всего и не расскажешь», — сказал, тяжело вздохнув, Сюйнин. «Сегодня ночью у меня в доме был вор». «И много он украл у тебя?» — спросил Тан Лун. «Да нет, он выкрал одну только вещь, кольчугу, отделанную гусиным пухом, которая досталась мне в наследство от предков. Ее еще называли Сайтанни», — сказал Сюйнин. «В общем, прошлой ночью я лишился ее. Вот почему я так не весел. Да ведь я видел эту кольчугу, дорогой брат», — сказал Тан Лун. «С ней действительно ничто не может сравниться. Мой отец часто с восхищением вспоминал о ней. Где же ты хранил свою кольчугу, что вор сумел ее выкрасть?» «Она лежала у меня в кожаном сундуке», — сказал Сюйнин, а сундук был подвязан к балке. «Никак не могу понять, как вор мог проникнуть в дом и выкрасть ее. А как выглядел сундук, в котором была спрятана кольчуга?» — поинтересовался Тан Лун. «Она лежала в сундуке из красного софьяна», — сказал Сюйнин, — «а внутри еще была обернута мягкой ватой». «В сундуке из софьяна?» — воскликнул пораженный Тан Лун. «А не были на нем нарисованы белые облака с зеленой каймой, а в середине лев, перекатывающий мяч?» — продолжал он быстро спрашивать. «Да где же ты его видел, дорогой брат?» — в свою очередь спросил удивленный Сюйнин. «Когда вчера вечером я зашел в деревенский кабачок, что находится в 40 ли от города, выпить вина», — сказал Тан Лун, — «то видел там смуглого худощавого человека со странными глазами. Он нес коромысло с сундуком. Когда я увидел его, то подумал, что может он нести в сундуке. Уходя из кабачка, я спросил его об этом, а он мне ответил, что раньше в нем держали кольчугу, а теперь он предназначен для одежды. Я думаю, что это был как раз тот самый человек, который украл кольчугу. Мне показалось, что он слегка прихрамывает. Я видел, как он ковылял, уходя со своим коромыслом. Почему бы нам не догнать его? Да если бы мы догнали его, можно было бы сказать, что само небо помогло мне». «Ну, в таком случае нечего терять времени», — сказал Тан Лун. «Надо сразу же отправляться в погоню». Сюйнин быстро одел конопляные туфли, подвесил сбоку кинжал, взял меч и вместе с Тан Луном через восточные внешние ворота вышел из города. Оба путника, что было духу, пустились в погоню. Пройдя немного, Они увидели впереди кабачок, на стене которого был нарисован мелом белый кружок. «Зайдем, выпьем по чашечке вина и пойдем дальше», — сказал Тан Лун. «Да кстати, порасспросим об этом человеке». Когда они вошли в кабачок и сели, Тан Лун спросил: «Хозяин, разрешите вас спросить, не проходил ли здесь смуглый сухощавый парень со странными глазами, который нес с собой сундук? Вчера вечером здесь как раз был тот человек, о котором вы говорите», — ответил хозяин кабачка. «Он нес сундук из Софьяна. При падении он повредил себе ногу и стал прихрамывать. Ну что, брат, слышишь, как дела-то обстоят?» — сказал Тан Лун. Услыхав слова хозяина, Сюйнин не знал, что и говорить. Они спешно расплатились за вино и, выйдя из кабачка, пошли дальше. Вскоре им попался постоялый двор, на стене которого также был нарисован белый кружочек. Здесь Тан Лун остановился и сказал: «Дорогой, брат, я не могу дальше идти. Переночуем на этом постоялом дворе, а завтра утром двинемся в путь». «Да ведь я же на службе», — воскликнул Сюйнин. «И если завтра при проверке меня не окажется на месте, то за это я понесу наказание. Как же мне теперь быть?» «По-моему, тебе об этом не стоит беспокоиться», — сказал Тан Лун. «Твоя жена объяснит, в чем дело». В разговоре с работниками постоялого двора выяснилось, что вчера вечером к ним приходил смуглый сухощавый человек со странными глазами. Человек этот переночевал у них, проспал до полудня и сегодня ушел дальше. Перед уходом он спрашивал дорогу на провинцию Шаньдун. «Ну, в таком случае мы его нагоним», — сказал Тан Лун, и они легли спать. На следующий день они встали в четвертую стражу, вышли с постоялого двора и снова пустились в погоню. Где бы Тан Лун не увидел помещение с белыми кружками на стене, он неизменно заходил туда, либо купить мясо и вина, либо порасспросить дорогу. Везде им говорили одно и то же. А Сюйнин горел от нетерпения поскорее вернуть свою кольчугу и покорно следовал за Тан Луном. Приближался вечер. Вдруг впереди они увидели старую кумирню. Под деревьями, которые росли вокруг, сидел Ши Цань, поставив рядом с собой свою ношу. Увидев его, Тан Лун воскликнул: «Ну, все в порядке. Посмотри-ка, уж не тот ли это сундук там, под деревьями, в котором лежала твоя кольчуга?» Взглянув на сундук, Сюйнин сразу же ринулся вперед и, схватив Ши Цаня, заорал: «Ах ты, наглая тварь! Да как посмел ты выкрасть мою кольчугу?» «Да ты постой, не кричи», — сказал Ши Цань. «Ну, если я даже и украл эту кольчугу у тебя, что ты можешь со мной сделать? Вот скотина бессовестная!» — продолжал кричать Сюйнин. «Он еще будет спрашивать меня, что я стану делать. А ты посмотри вначале, есть ли в этом сундуке кольчуга», — снова сказал Ши Цань. Тан Лун раскрыл сундук и увидел, что внутри пусто. «Куда же ты дел мою кольчугу?» — воскликнул Сюйнин. «Послушайте, что я вам скажу», — ответил на это Ши Цань. «Фамилия моя Чжан, а так как я первый сын в семье, то зовут меня Чжан И, то есть первый. Сам я уроженец Тэня. В нашем городе живет один богач, который добивается милости старого командующего пограничными войсками. Как-то он узнал, что у вас есть кольчуга, оправленная гусиным пухом, и что кольчугу эту вы ни за что не соглашаетесь продать. Вот он и послал меня еще с одним человеком, по имени Лисань, пробраться к вам в дом и выкрасть эту кольчугу. За нашу работу он обещал нам вознаграждение в 10 тысяч связок монет. Когда я пробирался к вам, то свалился со столба и повредил себе ногу так, что теперь не могу даже идти. Я отправил Лисаня с кольчугой вперед, а сам с пустым сундуком остался здесь. Можете арестовать меня, привлечь к суду, и пусть там меня забьют даже до смерти, я все равно ничего другого не скажу. Если же вы пощадите меня, я пойду с вами и верну вам вашу кольчугу». Сюйнин долго раздумывал, что ему делать, но так ничего и не решил. Тогда Тан Лун сказал: «Дорогой, брат, нам нечего бояться, что он сбежит. Давай отправимся с ним на поиски кольчуги. И если мы не найдем ее, можно будет заявить на него местным властям». «Пожалуй, ты прав, брат», — согласился с ним Сюйнин, и они втроем прошли на постоялый двор, где заночевали. Сюйнин и Тан Лун положили Ши Цаня между собой, для того чтобы он не сбежал. «А надо вам сказать, что Ши Цань только притворялся, будто повредил себе ногу, и даже нарочно перевязал ее и делал вид, что хромает». А Сюйнин не очень беспокоился и считал, что нет надобности тщательно охранять его. Они втроем улеглись спать, а на следующее утро встали и снова двинулись в путь. По дороге Ши Цань покупал вино и мясо и угощал своих спутников. Так они прошли еще день. На завтра Сюйнин стал волноваться о судьбе своей кольчуги, не зная, цела она или нет. Наконец, они достигли того места, где дорога разветвлялась по трем направлениям. В стороне виднелась пустая подвода с одним только подводчиком, а сбоку стоял купец. Увидев Тан Луна, купец низко поклонился ему. «Как это вы попали сюда, старший брат?» — спросил у него Тан Лун. «Да вот торговал в Чжинчжоу, а теперь собираюсь в Тэнь», — отвечал тот. «Вот это замечательно», — сказал Тан Лун. «А мы как раз искали подводу, чтобы ехать туда. Да на этой подводе не то что три, а еще несколько человек свободно разместятся», — сказал купец. Тан Лун был очень рад этой встрече и представил Сюйнина торговцу. «А что это за человек?» — спросил Сюйнин. «Когда в прошлом году я ездил в Тэнь совершить церемонию поминования предков, то познакомился там с этим уважаемым братом. Зовут его Лиюн. Он честный и справедливый человек. Ну ладно, поскольку Чжанны не может идти, мы все поедем на подводе», — сказал тогда Сюйнин. И они все вчетвером сели на подводу и сказали вознице, чтобы он трогал. «Чжанны, скажи мне, как зовут этого богача?» — спросил Сюйнин. Ши Цань пытался было уклониться от ответа, но в конце концов сказал: «Это очень известный человек, сановник по фамилии Го». «Сановник по фамилии Го живет у вас в Тэне?» — спросил тогда Лиюна Сюйнин. «Господин Го — один из самых богатых и уважаемых людей нашего города», — ответил Лиюн. «Больше всего он любит водить знакомства со знатными особами, а у себя в доме подкармливает разного рода прихлебателей. Ну, если такой человек есть, тогда все в порядке», — подумал Сюйнин. Дорогой Лиюн рассказывал о различных приемах обращения с оружием, пел песни, и так незаметно они проехали весь день. Когда до Линшиньба оставалось всего два перехода, Лиюн послал возчика с тыквой купить вина и мяса, чтобы выпить и закусить прямо на подводе. После того, как тот принес вино, Лиюн достал из кармана чашку, наполнил ее и поднес Сюйнину. Сюйнин одним духом осушил поданную ему чашку. Тогда Лиюн приказал возчику снова наполнить чашку. Но тут возчик нарочно сделал так, что тыква выскользнула у него из рук, упала на землю, и все вино разлилось. Лиюн крикнул возчику, чтобы он сходил и купил еще вина. Но тут на губах Сюйнина вдруг показалась пена, и он повалился. Читатель, вероятно, спросит, кто же такой был этот Лиюн. Да никто иной, как железный свисток, Яхэ. Все трое спрыгнули с подводы и пошли рядом, прямо к кабачку Чжугуя. Здесь они быстро перенесли Сюйнина в лодку и переправили его на мыс в Цзиньшатань, где и высадились на берег. Сун Цзяну уже обо всем доложили, и он вместе с остальными главарями спустился с горы встретить прибывших. Действие снадобья постепенно прекращалось, и Сюйнин стал приходить в себя. Кроме того, ему дали еще противоядие. Сюйнин открыл глаза и, увидев вокруг себя множество людей, испугался. «Зачем ты заманил меня сюда, брат?» — обратился он к Тан Луну. «Дорогой брат, послушай, что я скажу тебе», — отвечал Тан Лун. «До меня дошли слухи о том, что брат Сун Цзян собирает вокруг себя доблестных героев со всей страны. И вот в Уганчжине я побратался с Ли Куем и попросил его, чтобы он помог мне вступить в их лагерь. Сейчас Хуянчжо ведет на нас наступление цепным строем, и мы не можем противостоять ему. Тогда я предложил пустить в ход пику с крюками. А так как пользоваться такой пикой можешь только ты, дорогой брат, то я и предложил этот план. Мы послали Ши Циня выкрасть у тебя кольчугу, а мне поручили уговорить тебя отправиться в путь. Яхэ под именем торговца Лиюна встретил нас и опоил тебя дурманом. А сейчас я прошу тебя, брат, пройти в наш лагерь и занять место одного из вождей. Так ты, значит, решил погубить меня, брат?» — начал Сюйнин. Но тут выступил вперед Сун Цзян, поднес Сюйнину чашу с вином и, извиняясь перед ним, сказал: «Я сам лишь временно обосновался в Линшиньбе и жду того момента, когда император издаст указ о помиловании. Тогда я все силы свои отдам на служение государству. Я не преследую каких-либо корыстных целей, не жажду богатства, не хочу убивать и грабить людей или совершать другие преступления. Поэтому я прошу вас, уважаемый господин, примите все это во внимание и присоединитесь к нам, чтобы вместе бороться за справедливое дело». Тут с чашей вина подошел Лин Чун и, извиняясь, сказал: «Я также прошу вас, уважаемый брат, не отказывайтесь присоединиться к нам». «Брат Тан Лун, ты заманил меня сюда», — сказал тут Сюйнин. «А ведь дома у меня осталась семья, которая непременно будет схвачена властями. Что же теперь делать?» «Все это очень просто», — сказал Ту Цунцзян. «Я прошу вас, уважаемый господин, не беспокоиться и предоставить все мне. Через несколько дней ваша семья будет здесь». Затем к Сюйнину с извинениями и утешениями по очереди подходили Чаогай, Уюн, Гун Суньшен и все остальные. И, наконец, в честь его прибытия было устроено торжество. И вот, пока Сюйнин обучал бойцов пользованию пикой с крюками, Дай Цзун и Тан Лун срочно направились в восточную столицу за его семьей. В течение последующих 10 дней Ян Линь побывал в Инчжоу и привез оттуда семью Пэн Цзи. Сюйюн съездил в восточную столицу за семьей Линчжина, Алиюн, закупив 5 подвод пороху и различных взрывчатых веществ для изготовления бомб, привез все это в лагерь. Прошло еще несколько дней, и возвратились Дай Цзун и Тан Лун с семьей Сюйнина. Когда Сюйнин увидел свою жену, он вначале даже испугался, а затем спросил ее, как она очутилась здесь. «Когда ты ушел из дому, и во дворце при проверке обнаружили, что тебя нет, я сказала, что ты болен и лежишь в постели. Мне пришлось потратить немного денег и отдать кое-какие украшения, чтобы подкупить чиновников, поэтому они больше не приходили за тобой». Вдруг явился деви Тан Лун, который принес с собой кольчугу, и сказал при этом, что вам удалось найти ее. «Он сообщил мне, что в дороге ты заболел, лежишь при смерти на постоялом дворе, и вызываешь меня с ребенком к себе. Затем он погрузил нас на подводу, а я дороги не знаю, вот он и заманил нас прямо сюда. Я очень рад, что он привез вас», — сказал, выслушав ее, Сюйнин. «Жаль только, что мою кольчугу он оставил там. Я могу тебя утешить, дорогой брат», — сказал Ту Тан Лун. «Когда я усадил невестку на подводу, то вернулся в дом, показал твою кольчугу и тем самым обманул служанок, заставив их собрать все наиболее ценные вещи. Они увязали все в узел, и я привез его сюда. Возвращаться в восточную столицу нам уже нельзя», — сказал, выслушав его, Сюйнин. «Я хочу рассказать тебе еще об одном деле», — сказал Ту Тан Лун. «По дороге нам встретилась группа купцов. Тогда я одел на себя твою кольчугу, подкрасил себе немного лицо и, назвавшись твоим именем, ограбил этих купцов. Ну и теперь из восточной столицы будет, конечно, повсюду разослано письменное распоряжение о твоем аресте. Сколько вреда причинил ты мне, брат», — с горечью воскликнул Сюйнин. «Но если бы он не поступил подобным образом, то разве, дорогой брат, вы согласились бы остаться здесь?» Выступили тут Чаога и Сун Цзян в защиту Тан Луна. Для Сюйнина и его семьи было сразу же отведено помещение. После этого все главари стали держать совет, как одолеть наступление цепного строя. Между тем Лэй Хэн сделал все необходимое для изготовления пик с крюками, а Сун Цзян и Уюн обратились к Сюйнину с просьбой обучить их всех владению этими пиками. «Я постараюсь обучить всех ваших старшин пользоваться такими пиками. Выбирайте только наиболее здоровых и рослых бойцов». После этого все главари собрались в зале совещаний, чтобы посмотреть, как Сюйнин будет отбирать бойцов для обучения. И как будто поистине было предначертано, были 3000 всадников мигом разбиты, и сдался воин, людьми прославляемый, в небом назначенный срок. О том, как Сюйнин обучал бойцов владению пикой с крюками, прошу вас узнать из следующей главы. Глава 56, рассказывающая о том, как Сюйнин обучал бойцов владению пикой с крюками и как Сун Цзян разбил цепной строй. Читатель уже знает о том, как Чаогай, Уюн, Гун Суньшен и другие главари, собравшись в зале совещаний, стали просить Сюйнина обучить бойцов владению пикой с крюками. Статный и видный Сюйнин очень понравился всем обитателям лагеря. Ростом он был в 6 чи и 6 цуней, лицо белое и круглое, великолепные черные усы и борода его трезубцем опускались вниз. Он обладал изящной талией и широкими плечами. Отобрав подходящих для обучения бойцов, он вышел из залы, взял пику с крюками и начал проделывать всевозможные упражнения. Зрители бурно выражали свой восторг. «Когда вы будете применять это оружие, сидя верхом на коне», — говорил он, — «то ваше тело должно двигаться, как при ходьбе. Вначале вы 4 раза подаетесь вперед, затем делаете 3 рывка назад. После этого вы наносите еще удар вперед и удар в сторону. Таким образом, весь прием состоит из 9 движений. Применение подобного рода пик необходимо и в пешем бою. В данном случае вы делаете сначала 8 шагов вперед и 4 выпада пикой. Это для того, чтобы прорвать ряды противника. На 12-м шаге вы поворачиваетесь в полоборота, а на 16-м делаете полный поворот, оттягиваете пику к себе и, выбросив ее вперед,

Увидев его, Му Юн сильно встревожился и спросил: «Как это вы очутились здесь? Я слышал, что вы выступили для уничтожения разбойников из Линшеньба». Тогда Ху Яньчжо рассказал обо всем, что с ним произошло. Выслушав его, начальник области сказал: «Вы потеряли сейчас огромное войско, однако нельзя считать это преступлением, которое вы совершили по нерадению. Вы просто попались в ловушку к этим разбойникам и после ничего не могли сделать. Во вверенной мне области во многих местах развелись разбойники. Они чинят безобразия и грабежи. И вот, раз уж вы, господин военачальник, оказались здесь, то прежде всего возьмите на себя труд очистить от разбойников гору Тахуашень. Заодно вы вернете себе императорский подарок, вашего коня. А если к тому же вы сумеете освободить от разбойников горы двух драконов и белого тигра, то я постараюсь доложить о ваших заслугах императору. Возможно, что тогда вас снова поставят во главе войска, и вы сможете смыть свой позор. Что скажете вы на мое предложение? Я глубоко признателен вашей милости за такое внимание», растроганно кланяясь, отвечал Ху Яньчжо. «И если даже мне пришлось бы погибнуть, то и тогда, клянусь вам, я постарался бы оправдать вашу благосклонность». После этого начальник области пригласил Ху Яньчжо в приемную для гостей, где предложил ему переодеться и поесть. А хозяина кабачка, который нес в пути боевые доспехи Ху Яньчжо, отпустили домой. 3 дня пробыл Ху Яньчжо у начальника области и все время сгорал от нетерпения поскорее вернуть коня, подаренного ему императором. Он снова явился к начальнику области и попросил дать ему людей. Му Юн отобрал войско в 2000 человек и передал его в распоряжение Ху Яньчжо. Кроме того, он подарил Ху Яньчжо черногривого коня. Поблагодарив начальника области за оказанные ему благодеяния, Ху Яньчжо надел боевые доспехи, вскочил на коня и во главе войска отправился прямо к горе Тахуашень отбивать своего коня. Между тем главари разбойников на горе Тахуашень, Ли Чжун и Чжоу Тун, ликовали по поводу того, что им удалось захватить вороного коня с белоснежными копытами, и каждый день в честь этого события устраивали пирушки, вино лилось рекой. Но вот однажды дозорный доложил им, что из Цинчжоу движется войско. «Ты, брат, оставайся здесь и охраняй крепость, а я пойду отгоню это войско», — вскочив на ноги, крикнул Чжоу Тун. Тут же, отсчитав сотню разбойников, он взял копье, сел на коня и поехал с горы навстречу приближающемуся правительственному войску. А Ху Яньчжо тем временем подвел свой отряд к горе, расположил его здесь в боевом порядке и, выехав из строя, громко крикнул: «Эй вы, разбойники, сдавайтесь-ка быстрее». Чжоу Тун выстроил свой отряд в одну линию, взял копье и также выехал вперед. Тогда Ху Яньчжо припустил своего коня и ринулся на Чжоу Туна. Тот в свою очередь также пришпорил коня и бросился навстречу Ху Яньчжо. Кони их наскакивали друг на друга. Всадники съезжались уже 7 раз, как Чжоу Тун вдруг почувствовал, что силы покидают его. Он повернул своего коня и ускакал обратно в горы. Ху Яньчжо погнался было за ним, но, опасаясь ловушки, вернулся и, разбив у подножья горы лагерь, стал готовиться к новому бою. Вернувшись в стан, Чжоу Тун стал жаловаться Ли Чжуну.